Бобины и катушки с колючей проволокой с берега были перетасканы пленными к школьному парку довольно быстро, и работа закипела. Надо было до наступления темноты по всему периметру обнести парк проволокой в человеческий рост высотой. Вместе с проволокой от запаханных гусеницами окопов понатаскали лопат, малых пехотных и саперных с нормальными держаками, и с полдюжины топоров, на которых рубились и гнулись скобы для крепления проволоки к деревьям. Лопатами отобранная команда рыла в углу парка яму для отхожего места. Из школьного дровяного сарая выволакивался хлам, старые поломанные парты и книжные шкафы, столярные отходы и ребячьи модельные поделки аэропланов, дирижаблей, кораблей и танков. Все подходящее шло на огородку лагерного нужника. Сам дровяной сарай предназначался сначала для раненых и больных, но потом немцы передумали, вроде бы сжалились, и под лазарет отвели второй этаж школы. Эта деревянная часть здания была больше разбита, и для самих немцев она, видно, не годилась. В нижнем кирпичном этаже расположилась караульная служба создаваемого лагеря советских военнопленных. Догадаться было трудно, почему вдруг немцы решили расположить этот лагерь в прифронтовой полосе, не погнали пленных вглубь тыла, а то и в самую Германию. Красноармейцам думалось разное. То ли немцы в самом деле предчувствовали близость победы над Москвой, а значит и конец войны, то ли уж так много пленено русских, что их некуда было гнать и нечем кормить. И не было, в конце концов, никакой разницы, где подыхать пленным с голоду и где гибнуть от расправы. Однако в сию минуту никому не хотелось, да и не было им таких сил, идти дальше, рискуя на любой версте пасть от изнеможения или от пули конвойного. Потому каждый, кто еще сравнительно стойко держался на ногах, податливо, с какой-то годливой для себя услужливостью делал то, что приказано делать по устройству лагеря. Санинструктор Речкин, этот гуд-рус-капрал, как его теперь ехидно величали сами красноармейцы, довольно ловко лавировал между немцами и своими соплеменниками. Для немцев он оказался подходящим в данной ситуации переводчиком, через которого они отдавали приказы и распоряжения по устройству лагерного становища. Кое-как переводя на русский язык эти приказы, Речкин от себя напускал еще больше страстей, чтобы работы действительно шли быстрее, ибо время заметно клонило к вечеру. От себя же для пущей важности приверял, что германские власти обещают, как только будет наведен порядок в лагере, его передадут под наблюдение Международного Красного Креста и наступит сносная жизнь по международному праву. Никто об этом праве и слыхом не слыхивал, но хотелось верить, что так и будет, как обещает Речкин. И тем скорее, как скоро лагерь будет обнесен колючей проволокой и наведен надлежащий санитарный порядок. В заслугу Речкину бойцы ставили и то, что он сумел уговорить немцев позволить прикатить из-под берега армейскую кухню с водой, чтобы хоть малость облегчить существование пленных. Цену кипятку знает солдат, хвативший окопного лиха. Речкин, хотя и представлялся в глазах немцев рус-капралом, одним из командирских чинов советских пленных, он, однако, и сам не чурался работы, чтобы красноармейцы не косились на него, как на задрыгу, на ублюдка лагерной власти. Притулившись к заваленке дровяного сарая, он рубил на топоре проволоку на двухвершковые кусочки, из которых гнул крепежные скобы. Назар Кондаков накладывал их в каску, словно в туесок, и разносил тем, кто крепил колючую проволоку к деревам. Эту довольно легкую работу Речкин поручил солдату-пограничнику не только из-за сострадания к пожилому и ослабшему человеку, а больше потому, чтобы тот был рядом с ним. После побега Донцова Речкин остался в одиночестве, как и всякий из всей тысячи пленных. Ни одного из остатков своей роты, с кем он был пленен в Ясной Поляне, он не нашел в этой тысяче, что его страшно напугало. Видимо, его бывших сослуживцев еще раньше загнали в церковь. И теперь Кондаков для него оказался как бы самым близким человеком. Речкину должно было необходимо и покровительствовать рядовому бойцу, и одновременно возвышаться над ним. Это усладно тешило его честолюбивую натуру. То он как бы для виду при конвойных покрикивал на Кондакова, как и на других, чтобы хоть шла работа, то вдруг снисходил до панибратства и жалеюще дозволял лишний раз перекурить. Курева, однако, не имелось, и Назар при таких перекурах валился с ног и убито засыпал. Речкин уже в эти минуты становилось не по себе. Не затем жалел солдата и давал ему отдых. Старшине хотелось поговорить, неважно о чем, лишь бы не быть одиноким. «Вот ты, боец Кондаков!» — тормошил он полусонного солдата. «Отступал от самой границы. А скажи, много ли наших красноармейцев сдаются в плен?» «Сколько сдаются, не считал и не видал, врать не стану», — через силу отвечал Назар. «А чую, что там нашего брата миллионы. В плен ведь, мил человек, не сдаются, а попадают. Как вот ты да я влопались». «Ты о миллионах не паникерствуй, боец Кондаков. Наша паника только врагу на руку», — всерьез предупредил Речкин. «Да на какую мы немцу на руку? Ему легче убивать нас, чем в плен брать. Больно начете стоим и кормить, и охранять нашего брата». Назар судил жестоко и просто. «Вот нас, бедолаг, тут посчитай 1000, а то и более. По сухарю 1000 сухарей. А ежели еще по половнику похлебки, море сподобится. А все миллионы, какие попали в плен, так и океан выхлебают, и саму Германию сожрут с потрохами. Нет, немец он мудер, сволочь. Вот мы к вечеру сами себя опутаем колючкой, он и посмеется, да всех и изморит голодом. Не паникуй, Кондаков, а то насчитал миллионы, океаны», — передразнил старшина пограничника. «Верховное командование примет меры и освободит нас. Верить надо, а не панику сеять. Вот погляди, Кондаков, с какой верой стояли до конца настоящие защитники». Речкин показал нарезанные ножом слова на топорище. «Прости, Россия-мать, не устояли. Политрук Лютов». Назар вздохнул и ничего не сказал. Речкин принялся скоблить железякой нарезанные слова, чтобы вдруг не дознались немцы и не приняли за большевистскую пропаганду среди пленных. «Окснись! Что ты сотворяешь, безбожная твоя душа?» — вскричал Кондаков, вырывая топор из рук старшины. «Может, это последняя молитва человека, покаяние, а ты кощунствуешь?» Речкин не понял гнева солдата и, чтобы сгладить возникшую стычку, несуразно заоправдывался. «Россия, она, конечно, простит, но как бы вообще, а разбираться с живыми, кого прощать, кого карать, будут конкретные люди особых органов. И тут уж никак иначе. Уж ежели окруженцев нынче за своих не считают, — завздыхал Кондаков, — то нам, побросавшим винтовки и поднявшим руки, знамо дело, повыше счет предъявят».